Люблю волшебного юношу, люблю капитана Торнадо, настоящий мачо. Получившие новость фанаты в большинстве своем бурно радовались. Теперь можно продолжать ждать 500 дней лета. На съемочной площадке с травмированным волшебным юношей непременно будут интересные случаи. Но были и фанаты с другим мнением, пользователь Подагуей прокомментировал. «Волшебный юноша, к чему это явное бахвальство? Мы бы тебя не ругали, достаточно было сказать. Извините, что фильм откладывается, мы бы поняли». Маннерит написал. «Неужели Ян так сильно ударился, что это сказалось на умственных способностях? Это плохое решение», Кинны заботливо написал. «Я считаю, что волшебному юноше нужно остыть, нельзя бежать очертя голову. Добро пожаловать, закон административного здания. Ван, ты слишком умный». Не только фанаты, но и хейтеры активизировались, насмехаясь над решением и словами Ван Яна. Хейтер Царлос Д. язвительно написал. «Кто верит, что пойди Ван Ян по пути баскетболиста, он бы смог стать игроком НБА. Мальчик, да тебе не светит даже женская НБА». Глоцк написал. «Меня уже тошнит от ежедневного появления Ван Яна в газетах, почему он навечно не впал в кому, а я так на это надеялся». В комментарии Рицки Левис содержалось проклятие. «Ван Ян, я полностью тебя поддерживаю, надеюсь увидеть новость о твоей кончине на съемочной площадке». Но все больше людей замечало в блоге Ван Яна другую свежую возбуждающую новость. Он снимет научно-фантастический фильм про постапокалипсис. Это будет после 500 дней лета. Ван Ян в своем новом посте написал. «Конечно, тот инцидент на самолете принес мне, моим родным и всем тем, кому я нравлюсь, немалые страдания. Перед тем, как впасть в кому на борту самолета, я был по-настоящему напуган, я ведь еще даже не видел свою дочь. Во время комы мне снился один страшный, затяжной сон. Я остался единственным человеком в целом мире, и чувство одиночества, разумеется, было невыносимым. Но я не хочу забывать этот сон, я собираюсь сохранить и осмыслить его, потому что это, можно считать, ценный клад, необычный опыт. Это будет плата за ваши страдания. Знаю, кто-то спросит, что это за фильм. На самом деле это будет шаблонный фильм», таинственно написал он и в конце объявил. «Кроме того, в благодарность за то, что пес помог мне очнуться, Flame Films снимет фильм о собаках, так что ждите». После своего пробуждения волшебный юноша не прекращал удивлять. Развлекательные СМИ, киноманы и голливудское сообщество снова всполошились. Шаблонный научно-фантастический фильм о постапокалипсисе. Что это еще за спектакль? Flame Films в последнее время действовала размашисто, уже запустила множество кинопроектов, включая «Зеленого шершня», «Престиж» и экранизацию популярного мюзикла «Мамма Мия», права на которую были получены совсем недавно. А теперь волшебный юноша, едва выйдя из комы, анонсировал новые проекты. Не только Flame Films собиралась снять новые фильмы, другие кинокомпании тоже не прекращали свою деятельность. А касаемо волшебного юноши, вслед за его пробуждением, за эти два дня возникла еще одна горячая новость. Paramount Pictures намеревалась снять биографический художественный фильм, главным героем которого выступит Ван Ян. Сумасшедшая буря, вызванная светлячком, вновь сделала Ван Яна объектом пристального внимания и поклонения у СМИ и общественности во всем мире. Эта недельная кома вывела его популярность на новый уровень. В газетах вроде Los Angeles Times, New York Times, San Francisco Chronicle постоянно появлялись биографические статьи об этой 25-летней личности. Кто такой волшебный юноша? Мужчина, что свел мир с ума. Ван Ян, живая молодая легенда, самый молодой оскароносный режиссер и миллиардер, он изменил мир. Если какая-то студия захочет по газетным статьям или книгам снять фильм о Ван Яне, который являлся общественным деятелем, то его согласия не требовалось. Если он согласится, это, конечно, будет хорошо. В этом случае он предоставит больше реальных фактов и подробностей для сценария. Если не согласится, тогда книга или фильм получит статус не автобиография. Ван Ян с каждым годом добивался все более поразительного успеха. Естественно, были те, кто желал снять про него кино, однако вставали три главных вопроса. Про что конкретно снимать? Не обидит ли это волшебного юношу? Можно ли на этом заработать? Во-первых, тема с исключением из университета, затрагивавшая расизм, была очень чувствительная. Вдобавок у волшебного юноши, несмотря на юный возраст, имелось множество историй, поэтому сложно было выбрать что-то одно. Во-вторых, крупные студии больше склонялись к тому, чтобы пригласить Ван Яна на пост режиссера в своих картинах и извлечь денежную выгоду из этого сотрудничества, а не к тому, чтобы переносить его жизнь на большие экраны. Ведь если биографический фильм не удовлетворит его, это будет практически означать потерю надежды на сотрудничество. Но существовала более важная, основная причина, по которой крупные и мелкие студии пасовали. У них было свое видение коммерческой ценности Ван Яна. Несмотря на то, что он вроде бы был суперзвездой, мало того, что боепики о звездах зачастую несли убытки, каких кассовых сборов сможет добиться один азиат. Однако недавно все узнали, что «Светлячок» заработал сумасшедшие 1,6 миллиарда в мировом прокате. То, что Ван Яна в следующем году номинируют на «Оскар» за лучшую режиссуру, уже было предрешено. А по реакции общественности, что вызвало это недельная кома, студии поняли, что настал удобный момент. У «Волшебного юноша» колоссальная коммерческая ценность. «Мы снимем биографический фильм про Ван Яна», радостно объявила Paramount в день пробуждения Ван Яна. Неоднократно отвергнутая «Волшебным юношей», эта крупная голливудская студия наконец не выдержала. Сценарий вышеупомянутого фильма будет основан на рассказе, опубликованном в New York Times Беном Мезричем, который являлся автором романа «Удар по казино». Фильм носил временное название «Волшебный режиссер». Чудовищный провал «Степфордских жен» в прошлом году принес Paramount большие убытки и вынудил продюсера Скотта Рудина взяться за этот проект. Он сообщил журналистам: «По правде говоря, у нас давно был в планах этот проект. Мы собрали довольно много материалов по «Волшебному юноше», но все никак не могли найти основной, подходящий источник для сценария». Рассказ Мезрича идеально разрешил эту проблему. Он много контактировал с Ван Яном благодаря команде MT21, к тому же собрал огромное количество ценной информации из многолетних интервью. Это очень интересно. Должен всех предупредить, что «Волшебный режиссер» – это не боепик о звезде, это история о молодости, неугомонности, характере, любовных и дружеских чувствах, целеустремленности, борьбе одного гения. Это художественный фильм. Как сообщила Paramount, сюжет «Волшебного режиссера» охватит окончание Ван Яном старшей школы, поступление в Южно-Калифорнийский университет, исключение из заведения и расскажет, как паранормальное явление напугало весь мир. Бюджет составит не менее 50 миллионов. Более того, планировалось пригласить известных режиссеров, достойных снять картину про Ван Яна, например, Джона Мэгдена, Сэма Мендеса, Дэвида Финчера, и обязательно будут подобраны подходящие известные сценаристы. Скотт Рудин заявил: «Мы со всей серьезностью подойдем к волшебному режиссеру, кто сыграет волшебного юношу». Однако фанаты, вне зависимости от того, поддерживали они эту идею или нет, единогласно считали, что главная проблема заключается в подборе актеров. Во времена паранормального явления Ван Яну было всего 18 лет, взрослый дядя на его роль только вызовет отвращение, Даниэль Ву уже стар, Гарри Шам-младший не настолько привлекателен, как Ван Ян, а остальных немногочисленных американских актеров с азиатскими корнями и нечего упоминать. Фанатам казалось, что это было бы оскорблением для «Волшебного юноши». Не только с «Волшебным юношей» была проблема. Рассказ Бена Мезрича было несложно найти. Фанаты после прочтения невольно задавались вопросами: кто сыграет Джессику Альбу, кто сыграет Рэйчел МакАдамс? Единственным персонажем, на роль которого, пожалуй, легче всего было найти подходящего актера, был Джошуа Альба. Все эти сложные задачи возлагались на плечи Paramount. Можно было констатировать, что им будет крайне непросто снять волшебного режиссера, который бы удовлетворил мировую общественность. Когда воскресенье 7 августа ушло в прошлое и закончился североамериканский уикенд с 5 по 7 августа, завершилась восьмая неделя проката «Светлячка», а «Особо опасен» завершил свое дебютное сражение за уикенд. Глава 393. Я – легенда. Отчет за уикенд. «Особо опасен», «На троне», «Светлячок творит чудеса», «Бокс-офисе мое». На только что закончившемся уикенде с 5 по 7 августа на североамериканском рынке присутствовало 135 фильмов, из них два – новинки, вышедшие в широкий прокат. Среди этих новинок выявилась очередная низкосортная работа, являвшаяся экшн-комедией. Снятый на основе одноименного сериала фильм «Придурки из Хаззарда» с бюджетом в 50 миллионов получил на Rotten Tomatoes 13%, 22% и 58% свежести – заработал 19,31 миллиона и в среднем по 5104 доллара с каждого из 3785 кинотеатров. Провал был как по отзывам, так и по сборам. Из-за такого отвратительного старта Warner Bros. Этим летом вновь понесла убытки. Певица Джессика Симпсон, впервые исполнившая театральную роль на большом экране, стала ядом и очень разочаровала своих музыкальных фанатов. Однако другая новинка, особо опасен, полная человеческих пороков и упаднической атмосферы, неожиданно продемонстрировала незаурядный результат. СМИ и общественность чувствовали, что им не следует удивляться, ведь если в списке членов съемочной группы есть имя Ван Ян, картина точно не будет лишена достоинств. Особо опасен, увлекательное, напряженное, стильное путешествие под звуки стрельбы, создано как раз для летнего просмотра. Официальный краткий обзор на Rotten Tomatoes хорошо описал характер этого фильма. Нет чрезмерной глубокомысленности, нет погони за какой-то художественной ценностью, но при этом на протяжении почти двух часов получаешь незабываемое попкорновое наслаждение. Ричард Роупер из Ebert Roper написал: «Фильм найдет своих фанатов, есть великолепные визуальные эффекты, потрясающие экшн-сцены и превосходная актерская игра. Данный фильм вовсе не был бессмысленной развлекаловкой. Чувство к старшей напарнице, месть за отца, фальшивые отношения между учителем и учеником и другие элементы за счет режиссуры Джона Ву ярко выделялись, как в классическом усеромане». Роджер Эберт из Чикаго Сан показал большой палец вверх. Ожесточенные схватки, насилие и чувства. Ни одной минуты не потрачено зря. Джон Ву выбрался из трясины посредством неистовства, дерзости, кровавости и приключений. Он не только вернул себя, но и испустил небывалую энергетику, так оценил Джо Моргенштерн из Wall Street Journal. Элизабет Вейцман из Daily News поставила 3,5 балла из 5. Ваш мозг может отключиться на 2 часа, но ваши надпочечники будут работать на полную катушку. Сэм Адамс из Los Angeles Times поставил 4 балла из 5. Фильм может вызвать подростковую мизантропию, но он зацепит большую часть мужской аудитории. Это самая приятная режиссерская работа Джона Ву. Классические перестрелки с двумя пистолетами в руках. Конечно, основная заслуга принадлежала качественно прописанному сценарию Криса Моргана. История получилась возбуждающей и необузданной, не было никаких скучных, затяжных моментов. А касаемо актерского состава, Джеймс МакАвой прекрасно ухватился за возможность прославиться, большинство критиков и киноманов восхищались его впечатляющей игрой. Провальная обладательница Оскара Холли Берри вновь показала свою настоящую сексуальность. Роль героини Фокс, прототипом которой она выступила, подходила ей куда больше, чем роль женщины-кошки. Рефер Гузман из Ньюсдай написал: «Стоит Холли Берри вступить в суровый бой, и глаз не оторвать от экрана». Джон Ву не подвел доверившегося ему волшебного юношу, говоря о таланте подбирать кадры. «Никто в современной киноиндустрии не сравнится с Ван Яном. Ван Ян умудряется из любого мусорного ведра достать золотой слиток». В конце многих рецензий по «Особо опасен», где говорилось о закадровых моментах фильма, упоминался не только автор комиксов Марк Миллар, но и, конечно же, Ван Ян. Креативный продюсер в коммерческом кино может по-разному повлиять на конечный вид продукта, зачастую в зависимости от его предложения и заданного им стиля и тона повествования могут получиться совершенно разные фильмы. Кто бы посмел проигнорировать вклад Ван Яна? А помимо самой картины «Особо опасен», было общеизвестно, что именно Ван Ян хотел видеть в режиссерском кресле Джона Ву и поставил 100 миллионов на то, что пожилой король перестрелок сумеет проявить то безумие, что и в молодые годы. СМИ и общественность обратили внимание на этот факт и по-прежнему поражались дерзостью волшебного юноши. Но именно это и делало его таким классным и неповторимым. В настоящее время Rotten Tomatoes принял 75 рецензий на «Особо опасен», рейтинг среди всех критиков и топ-критиков составил 79% и 83% свежести, среди зрителей – 81% свежести, 94,827 голосов. Хотя такой результат нельзя было назвать впечатляющим и ему было далеко до лучшей работы Джона Ву без лица, имевшей 94%, все же по сравнению с предыдущими тремя провалами подряд, «Говорящие с ветром» 33%, «Пуленепробиваемый монах» 22%, «Продюсер», «Час расплаты» 27%, даже по сравнению с четвертым провалом «Миссия невыполнима 2» 57%, где были высокие сборы, но плохие отзывы, Джон Ву спустя 8 лет наконец-то снова отведал вкус свежих помидоров. Это определенно было красивое возвращение. Но если закрыть глаза на волшебный ореол, пока было неясно, решатся ли студии вновь звать в свои проекты этого режиссера. Тем не менее сейчас, вне всякого сомнения, был звездный час Джона Ву и Холли Берри. Двое людей будто заранее все предвидели. Ранее, еще на этапе активной маркетинговой кампании, Джон Ву на каждом интервью говорил: «Я очень благодарен Ван Яну за доверие и поддержку. Мне скоро стукнет 60, и кажется странным получить поддержку от мальчишки, который моложе меня на несколько десятков лет. На самом деле я уже давным-давно утратил интерес снимать боевики с перестрелками, да и мне казалось, что уже не нужно никому ничего доказывать, но Ван Ян разжег во мне ту самую искру», приведя цитату из «Светлого будущего», «до сих пор помню то настроение». Холли Берри же неоднократно посмеивалась над собой. «Несколько лет назад волшебный юноша вручил мне статуэтку за лучшую женскую роль, а затем началось это дурацкое проклятие оскароносных актрис. Надеюсь, теперь оно закончится, после того, как я откликнулась на его приглашение сыграть в «Особо опасен». На этом уикенде «Особо опасен» вышел в 3105 кинотеатрах, в среднем заработал по 12,156 долларов с каждого кинотеатра и в общем 37,74 миллиона, заняв первое место в рейтинге. В целом лидерство было скромное. Это были худшие сборы за дебютный уикенд среди всех летних фильмов «Flame Films». Похоже, «Особо опасен» не имел такого же коммерческого потенциала, как «Похмелье 2» и «Раш». Пол Дергарабидиан из «Exhibitor Relations» заявил: «Все-таки у зрителей сохранился большой страх перед Джоном Ву и Холли Берри. Более того, у многих Холли Берри внесена в черный список». «Flame Films» выбрала правильную дистрибьюторскую стратегию. Сперва они добьются положительных отзывов на североамериканском рынке, а затем аккуратно проведут зарубежный прокат, так что у фильма хорошие перспективы. Никто не знал, сколько в итоге заработает «Особо опасен», но даже если допустить полный провал, у «Flame Films» было достаточно средств, чтобы надменно заявить: «Нам не жалко потраченных денег». «Светлячок» на 8-й неделе проката, благодаря Коми Ван Яна, невообразимым образом добился потрясающего результата. Бокс-офис просел на 5%, каждый из 2650 кинотеатров, которых стало на 255 штук меньше, принес по 2814 долларов, всего за уикенд было заработано 7,457 миллиона, фильм занял 5-е место в рейтинге. Общие североамериканские сборы поднялись до 623,27 миллиона, а касаемо зарубежного рынка, «Светлячок» продолжал бесчинствовать в Японии, собрал там более 10 миллионов, и не собирался останавливаться. «Чарли» и «Шоколадная фабрика» за четвертый уикенд заработали в среднем по 2962 доллара, «Любовь к собакам» обязательно за второй уикенд, по 2937 долларов, «Бэтмен», «Начало» за восьмой уикенд, по 528 долларов, «Война миров» за шестой уикенд, по 1829 долларов. «Война миров», некогда намеревавшаяся собрать не то что миллиард, а 1,8 миллиарда в мировом прокате и прозванная спасителем рынка, имела на данный момент более 200 миллионов в североамериканском прокате, и это была максимальная планка. Даже если с учетом зарубежного проката сборы преодолеют отметку в 400 миллионов, до громко заявленной цели по-прежнему будет очень и очень далеко. Но, вероятно, никто из сотрудников Paramount не верил, что «Война миров» способна собрать более миллиарда и уж тем более 1,8 миллиарда. Вполне возможно, что они и текущим результатом уже остались вполне довольны. «Я не дам своего одобрения, Скотт. Честно признаюсь, мне не хочется принимать какое-либо участие в работе над фильмом». Санта-Моника, штаб-квартира «Flame Films». В просторном, изысканном кабинете председателя правления Ван Ян неторопливо вращался на офисном кресле то влево, то вправо, держа в левой руке трубку стационарного телефона, и беседовал со Скоттом Рудином насчет волшебного режиссера. Производство волшебного режиссера не вызвало у Ван Яна никакого восторга, хотя и показалось ему любопытным и забавным. Он вовсе не был возмущен, потому что понимал, что это должно было когда-нибудь случиться. Уже давно ходили слухи, что то одни, то другие хотят перенести его на большой экран. У него не было возможности и желания контролировать этот процесс. Даже «Страсти Христовы» и «Фаренгейт 9.11» смогли найти своих кинопроизводителей и дистрибьюторов, а «Волшебный юноша» чем хуже, стоит студиям посчитать, что можно извлечь выгоду, и тогда на свет появятся пираты Кремниевой долины, противостояние между Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом, волшебный режиссер. Разница была в том, что на этот раз Paramount была настроена серьезно. Скотт Рудин, впрочем, была куда лучше третьесортных продюсеров, желавших заработать быстрые деньги. Вот только Бен Мезрич, не предупредив заранее Ван Яна, дал Paramount согласие на экранизацию своего рассказа, что немного рассердило Ван Яна. Это совсем не по-дружески. Хорошенько поразмыслив и вспомнив, что на тот момент он находился в коме, Ван Ян немного успокоился, но все равно не готов был дать официальное одобрение на волшебного режиссера, потому что он как режиссер лучше Стива Джобса и Билла Гейтса понимал, что такое фильм. Волшебный режиссер не будет боепиком или документальным кино, это будет художественная экранизация рассказа. Для того, чтобы понять, что примерно получится в конечном счете, достаточно взглянуть на 21, где значительно переделали биографию Джеффа Ма. История, где основными темами выступит молодость, неугомонность, характер, будет проанализирована в съемочной группе и пройдет художественную обработку, в результате которой, чтобы добавить драматизма и глубины, какие-то простые вещи будут усложнены, а какие-то сложные вещи станут еще сложнее, к тому же что-то придется удалить. В общем, завязка, развитие и финал сюжета фильма будут соответствовать реальности, но все детали, включая участников тех событий и их характеры, будут театрализованы и переработаны. Это означает, что можно вычеркнуть Джессику, можно на роль главной героини в «Паранормальном явлении» поставить кого-то другого вместо Рэйчел, и все ради того, чтобы фильм получился вот таким, чтобы были высокие сборы и куча наград. Ван Ян понимал, что, чтобы он ни сказал, Ван Ян в «Волшебном режиссере» по-прежнему будет таким, каким его видят режиссеры и сценаристы. Захотят видеть в нем бабника, он будет бабником, захотят гика, он будет гиком. Конечно, скорее всего, за основу будет взят его общественный имидж. Очень жаль, волшебный юноша, твоя история в самом деле весьма интересная. А твое нежелание принимать участие я тоже могу понять, донесся из трубки огорченный голос Скотта Рудина. Этот 47-летний продюсер дебютировал в 80-х прошлого века, в последние годы участвовал в производстве коммерческого мейнстримового и авторского кино, которое добилось успеха, например, «Шоу Трумана», «Вундеркинды», «Часы», «Школа рока», «Близость». Во многих проектах он являлся главным продюсером, а по его мнению, «Волшебный режиссер» станет кассовым фильмом с положительными отзывами, способным претендовать на «Оскар». «В таком случае у тебя есть какие-нибудь рекомендации?» – спросил Рудин. «Я рекомендую и надеюсь, что меня сыграет актер с китайскими корнями», необычайно серьезным тоном ответил Ван Ян. В этой стране использовали азиатов без разбора, но он, конечно, надеялся, что этнического китайца сыграет этнический китаец. Для него было бы странно, если бы его сыграл этнический кореец или японец. Рудин же не решился пообещать: «Я сделаю все возможное». Ван Ян раздраженно скривил рот и продолжил серьезно говорить: «И еще кое-что очень важное. Знаю, вы собрали сведения о том периоде, когда я учился в старшей школе, и в рассказе Мезрича тоже упоминается моя школьная подруга. Я с ума сходил, когда расстался с ней, это ведь было несложно разузнать, не так ли? Ха!» Рудин хихикнул за компанию. Ван Ян усмехнулся. На самом деле его любовная история уже давно была тщательно расследована желтой прессой. С тех пор, как были анонсированы 500 дней лета, журналисты подробно все выяснили, а не только то, что она белая, ее зовут Хелен, они неплохо ладят. Видимо, кто-то из друзей предал его. Перед глазами всплыло суровое лицо Хелен, и Ван Ян строгим голосом, в котором звучало предупреждение, сказал: «Надеюсь, вы не будете ее беспокоить. Она уже замужем, не нужно создавать лишних проблем. Думаю, в самом фильме можно максимум показать несколько флешбеков, а лучше вообще вычеркнуть этого человека из истории. Ян, ты знаешь, не я это решаю. Все будет зависеть от ведения сценаристов и режиссера», по-прежнему не решился пообещать Скотт Рудин и усмехнулся. «К тому же вряд ли ее вычеркнут, она ключевое звено». «Какое еще ключевое звено? Скотт, тебе ведь известно, что стоит снять фильм, и найдутся те, кто поверит в то, что все показанное – правда. Не ставь мою жену, моих друзей и мою бывшую в неловкое положение, ладно?» Ван Ян, охваченный гневом, выпрямился. Он больше всего этого опасался. «Волшебный режиссер» Это не молодежный фильм от Дисней, при этом нацелен на Оскар, а это значит, что могут, например, преподнести историю так, будто он не в состоянии забыть Хелен, а Джессика служит ему всего лишь ее заменой, или показать, что у него с Рэйчел была сексуальная связь. Необходимо иметь в виду, что в рассказе Мизрича Ван Ян ни с кем не контрастировал, как это было у Билла Гейтса и Стива Джобса, а потому дружба, борьба, любовная конкуренция между двумя молодыми девушками, обман и предательство, вероятно, станут одними из ключевых моментов фильма. Неужели скандальная связка Ян плюс Джессика плюс Рэйчел не вынудит фанатов пойти в кино? В то же время, учитывая, какая девушка в реальности одержала победу, актрисе, играющей Джессику, придется хорошенько отточить зловещую улыбку для придания драматического эффекта. Все эти мысли быстро пронеслись в голове Ван Яна, он невольно сделал глубокий вдох и, пока Рудин что-то мямлил, строго сказал: «Вам лучше не злить меня. Если это произойдет, я не буду сидеть сложа руки и как минимум раскритикую фильм. Извини, волшебный юноша. Если волшебный режиссер чем-то тебя оскорбил, я прошу прощения», — поспешил усмирить гнев Ван Яна Рудин. Грозные слова молодого именитого режиссера немного напугали этого успешного продюсера. Рудину вспомнился «Город грехов», который так ни разу и не стал лидером недели из-за того, что его придушило внезапно возникшее из ниоткуда паранормальное явление 3. С гневом волшебного юноши шутки плохи. Рудин опять искренне произнес: «Это правда замечательная история. Ты легенда, волшебный юноша. Скажу откровенно, тебе следует привыкать к этому. Не мы одни хотим создать легендарную историю про тебя». Ван Ян от безысходности почесал голову, оперся о стол правой рукой, на которую был наложен гипс, и сказал: «Скотт, я вовсе не хочу мешать вашему творческому процессу, я не настолько мелочный человек, мне все-таки любопытно, каким получится фильм, я потом обязательно схожу на него с семьей». Он сделал паузу и добавил: «Понимаешь, лично мне все равно, делайте, что хотите, но не втягивайте в это женщин». Рудин несколько раз повторил: «Разумно». Ван Ян же вдруг вздохнул, понимая, что его слова, скорее всего, ничего не значит и никакие его угрозы не свяжут по рукам и ногам Paramount. Достаточно посмотреть, каким гнусным изобразили Билла Гейтса в «Пиратах Кремниевой долины». Ван Ян все-таки попробовал воззвать к голосу разума. «Есть вещи, где нельзя перегибать палку. У тебя ведь тоже есть семья». «Да, да, я понимаю твое беспокойство, волшебный юноша. Наша конечная цель – создание классического фильма, и только», – уклончиво ответил Рудин, не решаясь давать какие-либо обещания. Так и знал. Ван Ян закатил глаза, в этот момент зазвонил мобильник, поэтому он завершил телефонный разговор на плохой ноте. «Ладно, значит, больше нечего обсуждать, так и быть. Надеюсь, Ван Ян на большом экране будет крутой». Но в действительности Ван Яну казалось, что никто не сможет хорошо сыграть его, он ведь такой крутой. Ему вспомнилось, какие трудности пришлось испытать на кастинге команды МТ-21. Даже если поиск актера на главную роль в «Волшебном режиссере» будет вестись по всей Северной Америке, сложно будет подобрать достойного актера с азиатскими корнями в возрасте примерно 20 лет. «К сожалению, я познакомилась с тобой слишком поздно, иначе бы Натали Портман тоже собиралась появиться на большом экране». Забавно. Услышав донесшийся из мобильника смех Натали, Ван Ян улыбнулся и пожал плечами. «Тогда можно было бы позвать Эллен Пейдж на твою роль, отличный вариант». Натали с любопытством спросила: «Ты дал им какие-нибудь рекомендации?» Ван Ян покачал головой: «Нет, толку от моих рекомендаций, пусть все идет своим чередом». Натали огокнула и перешла к делу: «На этой неделе начнутся съемки 500 дней лета, но у меня до сих пор много неразрешенных вопросов по Саммер». «Рассказывай, какие вопросы?» Ван Ян долго обсуждал с Натали ее вопросы, пока не настало время конференции. Он приготовился закончить телефонный разговор. Услышав про конференцию, Натали тут же о чем-то подумала и воодушевленно спросила: «Что за фильм про собак собирается снимать Flame Films? Йоркширский терьер будет в главной роли? Как насчет моего Чарли?» Ван Ян встал и, направляясь к выходу из кабинета, с улыбкой сказал в мобильник: «Боюсь, что это не йоркширский терьер, тут будет крупная порода». В ярком конференц-зале за длинным столом по обе стороны сидели высокопоставленные лица Flame Films. Ван Ян как председатель правления занимал главное место, Марк Стрэнг и остальные располагались по бокам от него. «Права на экранизацию я, Легенда все еще у Warner Bros. С озабоченным лицом сообщил Стрэнг. Ван Ян, о чем-то размышляя, окинул взором присутствующих. Есть способ их выкупить. Глава 394. Встал на защиту Готэма. В 1954 году издательство Gold Middlebacks выпустило новую книгу «Я», легенда писателя Ричарда Мэттисона, работавшего в жанрах научная фантастика, ужасы. События романа разворачиваются в Лос-Анджелесе. Главный герой Роберт Невилл, единственный выживший человек, не заразившийся болезнью, симптомы которой напоминают вампиризм. Днем он выходит на улицу, ночью прячется, попутно пытается создать вакцину от болезни и уничтожает вампиров. Книга «Я», легенда известна как первый современный роман о вампирах, который вдобавок оказал большое влияние на последующее формирование образа вампиров и зомби в массовой культуре. Такое крутое произведение, естественно, не могло обойтись без экранизации. В 1964 году American International Pictures, которая к настоящему времени была уже 25 лет как банкротом, выпустила экранизацию под названием «Последний человек на Земле», и, несмотря на отсутствие успешных сборов, фильм заполучил большую известность и высокий статус. Следует иметь в виду, что он вышел на 4 года раньше «Ночи живых мертвецов», 1968 год. «Ночь живых мертвецов» при бюджете в 114 тысяч долларов заработала 30 миллионов, или 200 миллионов с учетом инфляции. Можно сказать, это было паранормальное явление того времени. Более того, Джорджу Ромеро был присвоен статус отца современного кино про зомби, хотя недавняя «Земля мертвых» от этого мастера ужасов с треском провалилась. Сам Ромеро признался, что роман «Я», легенда и «Последний человек на Земле» послужили основой для «Ночи живых мертвецов». Кто бы от чего ни фанател, никто не мог отрицать легендарный статус Роберта Мэттисона. Поэтому в 1971 году Warner Bros., заполучившая права на съемки, сделала свою экранизацию «Я», легенда под названием «Человек Омега», где события разворачиваются по-прежнему в Лос-Анджелесе. По планете разнеслась болезнь, вызванная бактериологической войной. Сборы «Человека Омеги» нельзя было назвать хорошими, хотя многие фанаты считали его культовой классикой. Санта-Моника, штаб-квартира Flame Films. В ярком конференц-зале проводилось заседание высокопоставленных лиц компании. Права на экранизацию «Я», легенда все еще у Warner Bros. Поправляя очки, с озабоченным видом сообщил Стрэнг, находившийся под взорами юного босса и остальных присутствующих. Сегодня одной из тем обсуждения на заседании были новые фильмы «Flame». Юный босс захотел снять еще одну картину, однако пришлось столкнуться с серьезной проблемой. Увидев, что Ван Ян задумчиво спросил, есть способ их выкупить, Стрэнг указал на стол, где лежали документы, и беспомощно произнес, если бы покупали не мы, то, предложи им относительно высокую цену, были бы все шансы приобрести права, но раз покупатели, мы. Ван Ян открыл лежавшие перед ним документы и начал просматривать. Стрэнг с самоиронией сказал, мы ведь сейчас враг Голливуда номер один. Директор продюсерского отдела Сэнди Пайкс, исполнительный директор Майкл Бёрнс, инвестиционный директор Питер Уилкс и остальные грустно заулыбались. Неужели нельзя хотя бы разок специально потерпеть поражение? Сейчас в кругах было распространено мнение. Если у тебя есть что-то, что приглянулось Flame Films, оставляй у себя, если нет, постарайся отобрать. Это привело к тому, что когда Flame Films хотела что-то заполучить, то обычно платила более высокую цену. К счастью, чем выше была цена, тем лучше были результаты. Также приходилось прибегать к различным уловкам. Но на этот раз сложно было что-либо поделать с владевшей инициативой Warner Bros. На самом деле Warner Bros. Не придавала такого уж огромного значения «Я», легенда, в конце 90-х а в моду вновь вошел жанр научно-фантастические ужасы, и именно поэтому на свет появились «Рука убийца» и другие подобные фильмы. Еще в 1995 году Warner Bros. Начал разрабатывать фильм «Я», легенда, Марк Протасевич написал первый черновик сценария, где история разворачивается в Сан-Франциско 2000 года и во многом схожа с оригиналом. Далее Warner Bros. Пригласила Нила Морица в качестве продюсера. Ридли Скотт был утвержден на пост режиссера. Кандидатами на роль Роберта Невилла были такие суперзвезды, как Том Круз, Майкл Дуглас, Мел Гибсон, но студия больше предпочла Арнольда Шварценеггера. Когда Скотт и Шварценеггер подписали контракты, Уже настал июль 1997 года. В сентябре планировалось начать съемки, но в результате Warner Bros. Внезапно забеспокоилась, что картина не совсем коммерчески выгодная и притягательная для зрителей, поэтому решила пересмотреть сценарий. И хотя благодаря переписанному Ридли Скоттом сценарию бюджет сократился на 20 миллионов, проект «Я, легенда», чей бюджет все равно достигал 88 миллионов, оказался отложен, поскольку тем летом «Бэтмен и Робин», где сыграл Шварценеггер, стали страшным ударом для Warner Bros. В августе 1998 года режиссер Роб Баумин, которому очень нравился роман «Я, легенда», предложил Марку Протасевичу написать третий вариант сценария, а сам вызвался поставить фильм, но Warner Bros. Проигнорировала его. Впоследствии Роб Баумин снял для Disney «Убыточную власть огня», 2002 год. В марте 2002 года Арнольд Шварценеггер стал продюсером «Я, легенда». Он всячески уговаривал Майкла Бэя сесть в режиссерское кресло, а также звал Уилла Смита на главную роль. Оба согласились, причем сделали все возможное, чтобы сократить бюджет проекта. Однако из-за того, что президенту Warner Bros. Алану Харну не понравился сценарий, проект вновь был отложен. В 2004 году директор продюсерского отдела студии Джефф Робинов пригласил Аки Вугалцмана, имевшего Оскар за лучший адаптированный сценарий к «Играм разума», переписать сценарий «Я, легенда». Этот проект уже растянулся на 10 лет и до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Несмотря на то, что нанять сценариста написать новую научно-фантастическую историю про постапокалипсис и зомби – дело несложное, в итоге может получиться как великолепная классика, так и скучная, избитая вещь, как, например, «Земля мертвых». Но у романа «Я, легенда» имелись известность, статус и фанаты. Это, вне всякого сомнения, был лучший материал для фильма про зомби. Warner Bros. Не пойдут нам навстречу. Едва мы выразим интерес, как они еще сильнее поверят в этот проект, высказал и так всем понятную истину Стрэнг. Пусть даже на протяжении этих 10 лет Warner Bros. Не тратила никаких денег на «Я, легенда», требовалась всего одна фраза волшебного юноши, чтобы проект сразу показался невероятно перспективным и ценным. Стрэнг нахмурился и сообщил еще одну плохую новость. Кроме того, они в ближайшее время утвердят кандидата на пост режиссера. По предварительным данным, производство запустится в следующем году, и добавил: конечно, не исключено, что возникнут опять какие-нибудь проволочки. Подумав о «Я, легенда» 2007 года из хранилища будущих фильмов, упершийся левой рукой в подбородок Ван Ян покачал головой. «Я так не думаю». Аки Вугалцман придал им достаточно уверенности. «Похоже, что так», — согласно кивнул Стрэнг. Вугалцман явно был убедительнее Протасевича, в чьем репертуаре на данный момент имелась лишь дебютная работа «Клетка». Стрэнг вдруг сказал: «Но я уверен, что если ты захочешь у них выступить режиссером «Я, легенда», Warner Bros. Точно будет не против». Сидевший напротив него Питер Уилкс поддержал: «Да, они не смогут отказать». Присутствующие засмеялись. «Такому предложению Warner Bros. Будет только рада. И все же мне бы хотелось видеть заставку Flame Films в начале фильма». Ван Ян же не смеялся. Закрыв документы, он с серьезным видом произнес: «Сперва разузнайте. Мы всегда должны быть на шаг впереди». Стрэнг записал: «Сэнди Пайкс, раздумывая над тем, какие ресурсы компания может предложить в обмен, сказал: „Мы должны приготовить подарки“. Майкл Бёрнс предложил: „Хорн не видит никаких перспектив у этого проекта, зато Робинов другого мнения. Мы сперва должны связаться с Хорном“. Стрэнг одобрительно кивнул. Хорн станет брешью в их обороне. Ван Ян вдруг почувствовал острую головную боль и, машинально скривив лицо, схватился за лоб. Стрэнг и остальные, заметив это, заботливо осведомились: «Ян, ты в порядке? Все нормально? Пустяки, это всего лишь напоминание мне о том, что еще пару дней назад я находился в коме, лежа в госпитале». Ван Ян улыбнулся присутствующим и щелкнул пальцами левой руки. «Продолжим. Я примерно знаю, какие подарки хочет Warner Bros. Хе-хе, уверен, им понравится». Он открыл папку с новыми фильмами компании и произнес: «Далее мы обсудим фильм про собак». Все кивнули. Во второй половине текущего года Flame Films планировала выпустить 4 новых фильма в широкий прокат, а именно: «Шаг вперед 2», 23.09.2005, «Пила 3», 28.10.2005, «Горбатая гора», 16.12.2005 и «500 дней лета», 23.12.2005. Первые две работы являлись коммерческим кино. «Горбатая гора» же имела серьезные проблемы с прокатом, ибо сложные были договориться с кинотеатрами в некоторых консервативных штатах, поэтому было решено, что сперва будет ограниченный прокат, который постепенно расширится. Зато 500 дней лета владельцы кинотеатров ждали с предвкушением. Ожидалось, что за целый год у «Flame Films» выйдет 7 новинок в широком прокате. Про урожайный летний сезон не стоило слишком зацикливаться. Три фильма, каждой стоимостью более 100 миллионов, имели превосходные отзывы. В настоящее время «Кунг-фу панда» и «Светлячок» являлись весьма прибыльными проектами, которые заметно обогатили «Flame Films». Следует иметь в виду, что сегодняшняя «Flame Films», полагаясь только на прибыль от огромной коллекции своих фильмов и сериалов, могла справляться со своими повседневными расходами и выплатой зарплат для сотрудников, а прибыль от кассовых сборов новых фильмов была подобна нескончаемой реке денег. «Flame» занимала все более высокий статус в числе богатых компаний. В то же время за годы своего постепенного развития «Flame Films» продвинула множество новичков и не жалела денег, за счет чего установила хорошие отношения со многими продюсерами, режиссерами, сценаристами, актерами, агентами, журналистами. Собственным трудом, с нуля было накоплено влияние. Энергичная «Flame Films» уже давно считалась достойным лидером среди независимых кинокомпаний. В списке новинок на ближайшие два года уже стояло множество проектов, только на следующий, 2006 год были запланированы «Ледниковый период 3», «Похмелье 3», «Раш 2», «Мамма Мия», «Пила 4», «Престиж». Первые четыре фильма пойдут в наступление летом, последние же два – во второй половине года. Работа над продолжениями трех высокобюджетных картин проходила четко и слаженно. Касаемо того, будет ли Джеймс Ван режиссировать «Пилу 4», переговоры пройдут только после выхода «Пилы 3». Производством «Мамма Мия» займется оригинальная команда, работавшая над мюзиклом. Джуди Креймер выступит главным продюсером, Кэтрин Джонсон – сценаристом, Фил Лидл Ллойд – режиссером. Более того, на главную роль была приглашена Мерил Стрип. А касаемо «Престижа», получивший права на экранизацию и деньги, Кристофер Нолан вместе с супругой и братом уже приступили к работе. Съемки последних двух фильмов были запланированы на начало следующего года. На 2007 год был пока утвержден только летний блокбастер «Зеленый шершень». «Flame Films» все это время не прекращало искать талантливого продюсера, который сможет двигать в нужном русле Стивена Чоу и Джима Керри и при этом создать между ними химию. Только тогда можно со спокойной душой вручить режиссерский рупор Стивену Чоу. Если бы Ван Ян согласился лично выступить таким продюсером, то проблема явно была бы решена. А сейчас продюсерский отдел «Flame Films», после продолжительных поисков, обнаружил, что нужный им человек находится в Blue Sky Studios. Это режиссер «Кунг-фу панды» Стив Одекерк. Одекерк Р. 1961 был старым приятелем Джима Керри. Р. 1962 когда-то с ним сотрудничал в таких проектах, как «В ярких красках», сценарист, «Целитель Адамс», сценарист, продюсер, Брюс Всемогущий, сценарист, креативный продюсер. Вдобавок он увлекался гонконгскими фильмами про боевые искусства, имел глубокие познания и собственное видение. Его креативное мышление, по идее, должно удовлетворить Стивена Чоу. Вряд ли возникнут серьезные творческие разногласия на культурной и возрастной почве, как это произошло со Стивеном Чоу, Р. 1962, и Сетом Рогеном, Р. 1982, при производстве «Зеленого шершня» 2011 года. Конечно, Одекерк еще должен был участвовать в работе над «Кунг-фу пандой 2», намеченный на летний сезон 2008 года, но сейчас на заседании обсуждался 2007 год. Будет ли одобрен «Особо опасен 2», зависело от сборов первой части. Blue Sky Studios в данный момент подыскивала новый мультфильм для производства. Директорам «Flame Films» казалось, что, помимо пока не утвержденного «Я, легенда», настало время добавить новые проекты в список фильмов, запланированных на 2007 год. Вы слышали про классический японский фильм о собаке «История Хатико»? Это очень трогательная история. В Токио, в районе Сибуя, даже установлена бронзовая статуя псу Хатико. Ван Ян с улыбкой окинул взглядом присутствующих и высказал свою задумку. «Думаю, мы могли бы снять голливудский ремейк». Присутствующие приступили к просмотру соответствующих документов, лежавших перед ними. Заранее знавший об этом проекте Стрэнг произнес: Права на ремейк истории Хатико все еще у студии Шочику. Если соберемся покупать, надо подумать, как не допустить, чтобы нас опередили с покупкой. Хотя Питер Уилкс в высшей степени уважал юного босса, он как инвестиционный директор все-таки выразил свое мнение. «Ян, мне кажется, этот проект имеет малый коммерческий потенциал, людям больше нравится смотреть комедии про животных, а не то, где главный герой умирает». С 1974 года по настоящее время среди всех фильмов с собаками в главных ролях первое место по североамериканским сборам занимал «Скуби-Ду» 2002 года, 153 миллиона. На втором месте были «101 далматинец» 1996 года, 136 миллионов. На третьем месте «Кошки против собак» 2001 года, 93-38 миллиона. Далее шли «Скуби-Ду 2», «Снежные псы», «Тернер и Хуч», «102 далматинца». Все эти кассовые собачьи фильмы классифицировались как семейная комедия приключения. Нельзя было увидеть слезливые фильмы типа таких японских картин, как «История Хатико», «Куилл». «История Хатико» действительно трогательная, но при этом и душераздирающая. Если взглянуть на рейтинг по североамериканским сборам, то можно увидеть, что находившийся на 10-м месте фильм «9. Собачья работа» заработал всего лишь 43-24 миллиона. Отсюда становится понятно, что этот жанр вовсе не прибыльный. Поэтому, конечно, идея переснять историю Хатико казалась бесперспективной. Возможно, никто и не будет бороться за права на ремейк. У нас довольно много комедий про собак. Да, они более прибыльны, искренне говорил с серьезным видом Ван Ян, глядя на спокойные лица присутствующих. «Мне они тоже нравятся, можно просмеяться весь вечер, но мне также нравятся трогательные фильмы про собак, от которых можно проплакать весь вечер, в них заключена особая трогательность». Заметив, что присутствующие закивали головами, Ван Ян продолжал: «Независимо от того, как снимать ремейк истории Хатико, это явно не будет дорогостоящий фильм, для бюджета хватит 20-30 миллионов, а даже если отказаться от североамериканского рынка, думаю, что один только азиатский рынок сполна восполнит все расходы». Он решительно постукивал пальцем по синей папке Хатико и говорил присутствующим: «Не думаю, что в этом проекте есть что-то, о чем следует беспокоиться. Нельзя стремиться только к тому, чтобы каждый наш фильм собирал по 200-300 миллионов. Иногда просто хочется что-то создать, вот мне сейчас и захотелось». «Ладно, верно говоришь, я не против». На лицах директоров Flame Films показались улыбки. «Все-таки это не тот проект, который непременно понесет убытки. К тому же зачем сомневаться в проницательности волшебного юноши? Раз он хочет снять малобюджетный фильм, то почему бы и не снять? Вдобавок никто не упрекнет его в даже убытках на 100-200 миллионов. Спасибо вам», улыбаясь, поблагодарил Ван Ян присутствующих за поддержку и неожиданно повысил голос. «Но у нас есть не только этот проект. Я уже сказал, что мне нравятся фильмы про собак. Тем более я должен отблагодарить моего мальчика Дэнни за спасение жизни, иначе жена меня не пощадит». Все тихо захихикали. Ван Ян указал на красную папку, сказав: «Поэтому у нас есть второй проект, с лабрадором, Марли и я. Марли и я. Жизнь и любовь с худшей собакой в мире, Марли Ме. Life and Love with the World's Worst Dog, автобиографический роман, который в последнее время продавался большим тиражом. Автор Джон Гроган являлся корреспондентом New York Times. Он от первого лица описал историю 13 лет своей совместной жизни с Марли. Марли – желтый лабрадор-ретривер, с бешеным, непослушным нравом, гиперактивный, вечно голодный, постоянно портит имущество в доме, но совершенно не агрессивный, часто обманывает ожидания посторонних. Едва эта книга была издана, как обрела широкую популярность и в настоящее время возглавляла рейтинг бестселлеров по версии New York Times. Однако, несмотря на это, ее не считали подходящим материалом для экранизации, потому что вся книга охватывала огромный временный промежуток и описывались в целом забавные случаи из повседневной жизни. Не было какой-то главной темы, куда уместнее было бы снять телевизионный ситком. Как переделать данный роман в киносценарий? Эта работа воспринималась как пустая трата времени, и в настоящее время студии не уделяли особого внимания Марли и я. Просматривая соответствующие материалы, Питер Уилкс нахмурился. «У этой истории есть свои преимущества, но мне надо почитать сам роман, чтобы понять, какие конкретные эмоции можно испытать. Марли и я – довольно забавная история, некоторые моменты, похоже, приукрашены, но можно найти сходство со своей собакой, правда концовка грустная. Ван Ян посмотрел на Сэнди Пайкса и распорядился: ничего не жалейте ради прав на экранизацию, у этого проекта огромный рыночный потенциал. С этими словами он рассмеялся. Мне правда понравилась эта книга, и Дэнни тоже лабрадор-ретривер, у него много схожего с Марли, он сейчас тоже готовится принимать в семью маленького ребенка. К проекту Марли и я все отнеслись более положительно, естественно, ни у кого не было никаких претензий. Далее, закончив обсуждать планы на новые фильмы, присутствующие переключились на покупку DreamWorks. Стратегия Flame Films заключалась в приобретении авторских прав на некоторые фильмы и сценарий DreamWorks, потому что, вне зависимости от того, кто в конечном итоге приобретет DreamWorks, NBC Universal или Paramount, им потребуются деньги для покрытия расходов после сделки, вследствие чего они начнут распродавать эти маловажные авторские права другим компаниям или частным инвесторам. А чего было в избытке у обжоры Flame Films, так это деньги. Компания надеялась, что, как обычно, сможет отыскать в супермаркете DreamWorks ценные продукты, до которых никому нет дела. Ван Яну приглянулся я, легенда. Когда в просторном кабинете президент Warner Bros. Алан Хорн услышал по телефону новость от Марка Стринга, у него чуть сердце не выскочило из груди. Что? Этот унылый сценарий, это одна большая нервотрепка, растянувшаяся на 10 лет, волшебный юноша вдруг захотел купить я, легенда. Первой мыслью Хорна было: если у тебя есть что-то, что приглянулось Ван Яну, оставляй у себя. Спокойствие, только спокойствие. Редко бывает, чтобы волшебный юноша обращался к кому-то с подобной просьбой. Состоится ли покупка или нет, но на этот раз Warner Bros. Взвиньте цену до небес. Хорн быстро взял себя в руки, успокоился и, непринужденно покачивая одной ногой, спросил в трубку: Марк, почему вы хотите купить я, легенда? Стрэнг обиженно промолвил: да я и сам не пойму. Ян настоял на этом, говорят, ему в коме приснился похожий сон. Знаешь, режиссеры, люди с большой фантазией. Хорн довольно почесал ухо. Тогда он мог бы у нас выступить режиссером, мы будем только рады. Стрэнг серьезно произнес: есть у него одна чудаковатая прихоть. Ему нравится самому инвестировать в проекты, тогда не приходится беспокоиться о возможных негативных последствиях, у него мания контролировать все в одиночку. Двое людей немного пообщались. Хитрый лис Хорн не поддался никакому заблуждению, он понимал, что в «Я, легенда» определенно есть что-то уникальное, но он также понимал, что это не совсем тот случай, как было со столкновением у «Я, легенда» всего лишь неплохой исходный материал, не более. Это не означает, что экранизация от Warner Bros. Непременно добьется успеха, ключевой момент заключается в режиссерских и сценарных навыках Ван Яна. Вот если бы под его руководством находились такие фильмы, как «Бэтмен и Робин», «Бэтмен. Начало». Проговорив еще некоторое время, Хорн уже кое-что придумал. Он начал говорить без обиняков: «Марк, дай причину, по которой нам следует согласиться. Какую выгоду Flame может преподнести Warner Bros.? Если выложить какой-то козырь, всегда есть возможность для переговоров. Бэтмен». Лаконичный ответ Стрэнга словно пронзил сердце Хорна, отчего оно дико заколотилось. Бэтмен. Волшебный юноша согласен встать на защиту Готэма. Хорн невольно сделал глубокий вдох и слегка взволнованным голосом вымолвил: я лично поговорю с Яном. Находясь практически в смятении и в напряжении, Хорн вскоре услышал голос Ван Яна. Тот произнес: Warner Bros. Уступает нам права на экранизацию «Я, легенда», права на североамериканский прокат. За Flame, по зарубежному прокату сотрудничаем вместе. А я займусь продюсированием сиквела Бэтмена. Warner Bros. Увидит возродившегося Брюса Уэйна, мировые сборы составят не меньше 500 миллионов. А во, Хорн затаил дыхание. 500 миллионов. Не то чтобы он не встречал фильмы с мировыми сборами в 500 миллионов, но, черт возьми, Бэтмен уже 8 лет не мог выбраться из глубокой трясины. Бэтмен и Робин с бюджетом в 125 миллионов заработали 107 миллионов в североамериканском прокате и 238 миллионов в мировом, а вышедший этим летом Бэтмен. Начало с бюджетом в 135 миллионов на данный момент имел жалкие 110 миллионов в мировом прокате. Warner Bros. Не знала, как разобраться с этим бардаком, нельзя было всю вину перекладывать на Дарина Аронофски, и теперь вставал вопрос, как снять вторую часть. Если последующие продажи кассеты DVD будут неплохие, то через несколько лет можно приступить к производству сиквела, В противном случае придется делать очередную перезагрузку. Но если за сиквел возьмется волшебный юноша и будет собрано 500 миллионов в мировом прокате, это будет означать возрождение данного бренда. Дело не ограничится одним фильмом, возникнет соответствующий мерч, в то же время в разработку уйдут «Бэтмен 3», «Бэтмен 4». У Харна голова пошла кругом. 500 миллионов? Почти промямлил он. Ван Ян вдруг сказал, если вам этого мало, то 600 миллионов. А если «Бэтмен 2» не соберет обещанную тобой сумму, как быть? Неизбежно встревожился Хорн. А что ты предлагаешь? Со смешком спросил Ван Ян. Хорн написал предварительный вариант. Мы в договоре отчетливо пропишем, что если не будет заработано 500, то есть 600 миллионов, ты будешь обязан лично снять для Warner Bros. Один фильм с бюджетом в 100 миллионов. Нет, два фильма. Тогда и я вынужден добавить условие. Расходы на рекламу «Темного рыцаря» составят минимум 100 миллионов. Раздался из трубки смех Ван Яна. Хорн тут же озадачился. Что? «Темный рыцарь»? Что? Ван Ян объяснил. Это название фильма, название сиквела «Бэтмена». Хорн вновь изумился. Хочешь сказать, ты не планируешь использовать «Бэтмена»? Ван Ян улыбнулся. Ага, очевидно же, что у всех отвращение к «Бэтмену». Охренеть! Выругался про себя Хорн. Глава 395. Мудро. Это невероятно. Получив утром неожиданное предложение от Flame Films, компания Warner Bros. Во второй половине дня созвала экстренное совещание директоров. Это было дело особой важности. Не считая председателя правления и по совместительству гендиректора Барри Мейера, который отсутствовал в связи с участием в одном мероприятии, соответствующие высокопоставленные лица прибыли в полном сборе. У них чуть не отвалились челюсти, когда президент Алан Хорн сообщил им новость. Санта-Клаус, волшебный юноша, наконец-то преподнес Warner подарок. Мало того, что будет получена прибыль от продажи и так никому не сдавшихся прав на «Я, легенда», так еще и франшиза про «Бэтмена» будет возрождена. Есть ли на свете еще более что-то прекрасное, чем это? Слушаю ваше мнение. Едва Хорн закончил говорить, как директор продюсерского отдела Джефф Робинов строго произнес: «Я против». Во всем конференц-зале он был единственным, кто остался невозмутим. Остальные же, услышав новость, сразу одобрительно закивали головами и уже спешили провести переговоры с Флами. Под пристальными взглядами присутствующих Робинов искренним тоном отговаривал: «Это невыгодная сделка, по факту Warner получит только некоторую сумму от продажи авторских прав, а затем вручит Ван Яну в руки несколько сотен миллионов и Бэтмена, пускай развлекается». «И что мы получили?» «Мы получили шанс», сказал тихим, но решительным голосом Хорн. Обычно он заведовал делами, связанными с фильмами компании, а Барри Мейер руководил производством и сбытом телевизионных программ. Джефф Робинов возмущался про себя. На самом деле он давно был в обиде на Хорна. Съемки «Я, легенда» могли начаться еще в 2002 году, но этой сволочи, видите ли, не понравился сценарий. Из-за этого проект пришлось вновь отложить, а теперь Хорн вообще собрался продать «Я, легенда». Робинов невольно разошелся. «Мы также упустили шанс. В этот раз сценарий «Я, легенда» пишет Голцман. Мы готовились 10 лет и совсем скоро собирались приступить к производству. Зачем надо продавать? Это разве подготовка?» Задал риторический вопрос Хорн. Остальные присутствующие тактично отмалчивались, не вступая в спор двоих людей, но если разобраться, то десятилетняя подготовка представляла из себя процесс, который каждый раз приостанавливался, когда требовалось по-настоящему расходовать деньги, причем каждый раз значительно переписывался сценарий, где местом действий был то Сан-Франциско, то Лос-Анджелес, то теперь Нью-Йорк, а время и рынок не стояли на месте. Так можно хоть 100 лет готовиться, только смысл. Лучше просто избавиться от этого груза, даже без такого козыря, как «Бэтмен». Это была бы отличная сделка. Робинов сетовал, что Хорну не по душе «Я, легенда». Хорн же сетовал, что Робинов целыми днями думает об этом унылом проекте. «Джефф, надо смотреть на вещи шире и тщательно взвешивать, какой проект важнее. Даже если при оптимистических прогнозах «Я, легенда» соберет 400 миллионов в мировом прокате, «Бэтмен» все равно куда более ценен». Но, замялся Робинов, ибо слова Хорна не были лишены здравого смысла. Он вдруг подумал об абсурдности всей этой затеи и заулыбался, говоря: «С какой стати надо доверять Ван Яну? Не факт, что он сможет воскресить Бэтмена. Мы и без него смогли это сделать, В 89-м Ван Яну было всего 9 лет. Бэтмен 1989 года являлся первым, а также на данный момент самым успешным и самым кассовым фильмом про Бэтмена. Благодаря яркой истории противостояния между Бэтменом и Джокером, при производственном бюджете в 35 миллионов было заработано 251 миллион в североамериканском прокате и 411 миллионов в мировом. К сожалению, праздник длился недолго, бюджеты продолжений становились все больше, а кассовые сборы были все меньше. «Бэтмен возвращается» 1992 года при бюджете в 80 миллионов заработал 266 миллионов. «Бэтмен навсегда» 1995 года при бюджете в 100 миллионов заработал 336 миллионов. «Бэтмен и Робин» 1997 года при бюджете в 125 миллионов заработали 238 миллионов. А сейчас «Волшебный юноша» говорил про 600 миллионов. Причем ему еще предстоит разобраться с бардаком, который натворил Бэтмен. Начало. Вспомнив о текущем неловком положении Warner Bros., Алан Хорн тут же почувствовал, как в нем закипает гнев, уставился на главного виновника Робинова и тоже повысил тон. «Ага, 2 года назад ты уже так говорил, и что ты сделал для компании, Джефф? С какой стати доверять Ван Яну? Ха-ха, почему бы тебе не взглянуть на сборы Бэтмена и не сравнить их со сборами Светлячка?» В огромном конференц-зале мгновенно накалилась атмосфера, многие молча опустили головы. Джефф Робинов тоже не мог что-либо возразить. Это он собственноручно собрал съемочную группу Бэтмена. Начало, и это он настоял на необычайно мрачном стиле фильма. За серьезный провал Бэтмена. Начало кто-то должен был понести ответственность. Даррен Аронофски не избежал таких ярлыков, как режиссер авторского кино, отрава для кассовых сборов. Робинов тоже не избежал осуждений со стороны компании. В его карьерном резюме добавился жирный красный крест, означавший поражение. Черт, сукин сын, от гнева у Хорна покраснела шея. Бэтмен, важнейший супергеройский бренд Warner Bros., а в результате его раз за разом портит. И, как назло, у Sony есть успешная франшиза про Человека-паука, а у Fox успешная франшиза про Людей X. Если бы не франшиза про Гарри Поттера, Warner уже бы стала всеобщим посмешищем. Этим летом они выпустили 6 фильмов. «Дом восковых фигур» принес убыток, «Джинсы Талисман» едва отбил расходы на производство, «Бэтмен» получился кучей дерьма, «Придурки из Хаззарда» провалились, «Любовь к собакам» обязательно провалился. Лишь «Чарли» и «Шоколадная фабрика» не обманули ожиданий. Хорн с самого начала недвусмысленно требовал, чтобы «Волшебного юношу» привлекли к защите Готэма. И он считал, что это задание в итоге провалилось из-за неумения продюсерского отдела привлекать кадры, сделать несколько звонков и сразу сдаться. Хорн упустил «Волшебного юношу», потому что Робинов ввел его в заблуждение своими обещаниями. Вдобавок студия приняла роковое решение при выборе режиссера. Что Кристофер Нолан, что Даррен Аронофски, разве они годятся для съемок супергеройского блокбастера? Фильм получился таким гнетущим, депрессивным, странным. Да кто это будет смотреть? Даже СМИ поняли, что провал Бэтмена. Начало заключается в чрезмерной мрачности. Такой стиль не подходит для супергеройских блокбастеров. Философствование о человеческой природе пусть оставит для авторского кино. Зато поглядите, какой веселый и легкий Человек-паук. Хорн считал, что, если бы изначально был выбран Майкл Бэй, возможно, был бы хороший финал, хотя поставленный им остров привел соинвестора Warner Bros. К очередным крупным убыткам этим летом. В мае Майкл Бэй уже подписал с Paramount контракт на постановку «Трансформеров» и не мог режиссировать «Темного рыцаря». Интересно, какого режиссера Ван Ян пригласит заведовать съемочной площадкой? Лучшим кандидатом, бесспорно, был Джастин Лин. Режиссерский стиль этого парня радовал глаз. «За кассовый провал Бэтмена я готов ответить», — угрюмо произнес Робинов, уже давно осознавший свои ошибки в отношении Бэтмена. И пусть ему не хотелось терять «Я, легенда», он, качая головой, вздохнул и добавил: «Надеюсь, в этот раз мы не пожалеем». В намечавшейся сделке «Волшебный юноша» и «Флами» были единственной стороной, которая гарантированно получит прибыль и ничего не потеряет, причем Ван Ян вовсе не за бесплатно будет продюсером «Бэтмена 2», более того, если он не заработает обещанную сумму, ему еще и доверит поставить 2 блокбастера. Сколько денег студия готова выкинуть на ветер? Но и Хорн был не дураком. Предварительный, устно оговоренный план не означал итоговое подписание контракта. Он обратился к присутствующим: «Хватит припираться, давайте придумаем более качественный план сотрудничества, чтобы наша компания извлекла максимальную выгоду. На самом деле у Харна уже имелся примерный курс. Все было просто. Снизить гонорар Ван Яна, договориться о дивидендах от кассовых сборов, затем потребовать от Flame Films участия в инвестировании «Темного рыцаря», максимально разжечь в Ван Яне энтузиазм и постараться избежать финансовых рисков для студии. Что до остального, то никто не будет специально портить фильм, особенно такой человек, как Ван Ян, а кто сейчас во всем Голливуде лучше него умел зарабатывать деньги. Сперва опубликуем новость, посмотрим на реакцию киноманов. В кабинете председателя правления Flame Films Ван Ян, облокотившись о спинку кресла, достал мобильник и набрал один номер. Он был на 99% уверен, что директора Warner Bros. Согласятся на сделку. Я, легенда для них, мало чем отличался от острова, Бэтмен же был одним из ярчайших брендов этой студии.